Состояние духовного просвещения на Востоке в IX и X веках. Подзаголовок. С половины IX века на Востоке замечается особенное движение в пользу просвещения. Греки, впавшие в умственное усыпление в предшествовавшие века, с усердием принялись за изучение почти забытых произведений поэтов, историков и философов древнеклассического мира. Варда, умерщвленный в 866 году, дядя, брат царицы Феодоры и соправитель ничтожного императора Михаила III в 842-867 годы, человек умный и образованный, первый из лиц, облеченных большой властью, позаботился о восстановлении классического образования. Он основал во многих больших городах школы, нашел учителей и установил им жалование. Им выписан был для обучения с юным императором святой Кирилл, тогда Константин. Преемник Михаила, император Василий Македонянин, 867-886 годы, хотя сам был не ученым, много покровительствовал просвещению. Известный своими государственными способностями, бережливостью, покровительством наукам и литературе, он пользовался широким содействием тогдашнего патриарха Фотия. Влияние последнего сказывается и на некоторых личных литературных трудах императора Василия Македонянина, основателя новой македонской династии. Императоры Лев VI Мудрый, 886-911 годы, и в особенности сын его Константин Багрянародный, 911-959 годы, принадлежавший к этой династии, также ревностно заботились о распространении просвещения посредством устройства школ и библиотек. После некоторого периода смут Константин, став править единолично, время свое посвящал преимущественно занятиям науками и искусством. Им была предпринята реорганизация Константинопольской школы. Целый ряд научных работ был произведен по его поручению и при его содействии. Он написал жизнеописание императора Василия Македонянина, речь по поводу перенесения мощей святого Иоанна Златоуста и чрезвычайно ценные для византийской истории сочинения. Много забот посвящал он образованию сына Романа. Следствием такого движения в пользу классического образования было распространение в Византийской империи особого рода учености, состоявшей из массы знаний, заимствованных у древнеклассических писателей путем механического изучения их. Знания эти, часто мелочные, были мертвым, чужим капиталом и приобретались без самостоятельной переработки и движения вперед. Вся задача учености состояла в восстановлении в памяти добытых древними научных сведений. Такое направление мысли не могло не отразиться и на духовном просвещении, страница 216. Стремление к изучению древних отцов наряду с классическими поэтами и философами все более усилилось. Богословы IX и X веков выбирали все подходящее из древних отцов по всем отраслям богословского знания и из собранного материала составляли большие трактаты и сочинения. Общий недостаток их тот же, что и писателей светских – отсутствие самостоятельности. Из церковных писателей этого времени более замечательны следующие. Фотий родился около 820-го, скончался около 891-го года. Патриарх Константинопольский 858-867 и 878-886 годы, самая крупная личность Византии IX века. Он был одним из ученейших людей своего времени. При своем великом уме он обладал большими знаниями истории, богословия, святого писания, философии, словесности, юриспруденции, математики и даже в медицине. Отец его, человек знатного происхождения, родственник патриарха Тарасия, много претерпел от иконоборцев за свою ревность и лишился должности и имущества. Но это не помешало ему дать сыну блестящее образование. Служба Фотия началась в царской гвардии и продолжалась в государственной канцелярии. В доме его собирались любознательные люди, с которыми он делился плодами своих занятий. Беседы на филологические темы сменялись беседами философского и богословского порядка. Располагая богатейшей библиотекой, Фотий прочитывал с своими учениками избранные места из различных сочинений и метко оценивал их со стороны формы и содержания. Властная натура Фотия тогда требовала от учеников безусловного повиновения. Таким средоточием живой умственной деятельности оставался Фоти и будучи патриархом. В 858 году в Константинополе совершен был дворцовый переворот. Кесарь Варда, из мести к патриарху Игнатию за недопущение его к приобщению святых тайн, уговорил императора Михаила III сместить первосвятителя и отправить его в изгнание. Преемником его стал Фоти, прошедший в несколько дней все степени священства, до епископа включительно. В глазах сторонников Игнатия Фоти являлся узурпатором. Началась длительная трагическая борьба двух партий. О дальнейшем в этой борьбе, в которой вовлечен был и папа Николай I, будет сказано в отделе, касающемся разделения церквей. Укажем только, что низложены вторично при императоре Льве VI Мудром, патриарх Фотий окончил жизнь свою в изгнании в монастыре. Крупнейшим богословским сочинением патриарха Фотия является «Амфилохия», названная по имени кизикского митрополита Амфилохия, к которому обращается автор. В нем, наряду с догматическими вопросами о Святой Троице, искуплении, воплощении, иконопочитании и так далее, затронуты вопросы светской и духовной науки, страница 217. Одно из лучших его догматико-полемических сочинений – это против латинин о Святом Духе. В этом сочинении Фоти всесторонне рассматривает вопрос об исхождении Святого Духа и разрешает его на основании Святого Писания и, главным образом, учения отцов и писателей Восточной и Западной Церкви, в смысле православным. Известно его сочинение против новых манихеев или павликиан. Он был замечательным проповедником, но, к сожалению, сохранилось мало его слов. Среди них имеется слово по поводу похода русских против Византии. Фоти видел в нашествии грозных варваров кару Божию за грехи христианством. В церковной литературе славен он своим номоканоном. Он оказал большое влияние на каноническое византийское право. Постановления соборов 861 и 879-880 годов, включенные им в собрание канонов, постепенно получили почти вселенское значение. Труд его «Библиотека» содержит отзывы Фотия на множество прочитанных им сочинений, христианских и языческих, с большими выписками из некоторых. Видно тонкое и самостоятельное суждение, особенно ценные извлечения из исторических сочинений, так как Фоти имел под рукой памятники, впоследствии совершенно или отчасти утерянные. Интересны его письма. Он же собрал 214 поговорок. Икуменьих епископ Трикки во Фракии, живший около половины X века. Он известен своими толкованиями на деяния апостольские, послания святого апостола Павла и апокалипсис. Толкования не самостоятельные. Это свод толкований из древних отцов, из патриарха Фотия. Но выбор толкований очень хорош, равно как и собственные замечания, обнаруживающие знания Святого Писания. Преподобный Симеон Новый Богослов скончался в 1032 году. Он родился в пафлагонском селении Галате от знатных и богатых родителей. Воспитание получил при византийском дворе и был приближенным императоров Василия и Константина. 20 лет он поступил в студийскую обитель, где предался строгому подвижничеству под руководством старца. По его совету перешел в обитель святого Мамонта, был там игуменом. Основал потом свою обитель, в которой прожил 13 лет. Отличительная черта богословствования преподобного Симеона – приложение теоретического христианского учения к христианской жизни. Он замечателен преимущественно как богослов-проповедник, но он оставил также много поучений, которые большей частью остаются в рукописях. Из них заслуживает внимания главы «Деятельные и богословские» числом 101, главы «Богословские» и «Созерцательные» 25, 33 беседы о вере и нравственности с мирянами и иноками и другие. Слова преподобного Симеона отличаются простотой и сердечностью. Он наставляет, внушает, умиляет. Современники его, привыкшие к искусственному красноречию, находили его слова ненаучными и нериторичными. Церковь наименовала преподобного Симеона новым богословом, находя в его произведениях сходство с произведениями святого Григория Богослова. И тот, и другой отличались глубиной созерцания истин христианского благочестия. Одна из молитв преподобного Симеона внесена в число молитв, читаемых во время приготовления себя к приобщению святых тайн.